Восьмая глава. На той фазе судебного процесса, когда выносится приговор, всякая риторика стихает. Часто единственным по-настоящему спорным является вопрос о строгости наказания. Дело бывает вынесенным на суд только потому, что обвинение и защита не смогли достичь согласия. Первая фаза судебного процесса – это пробный выстрел обвинения, и лишь затем начинается реальный суд. Однако в деле Дэвида предварительная договоренность сторон – в расчет не принималось. Спорным был вопрос о том, виновен подсудимый или невиновен, и ни одна из сторон не была удовлетворена тем, как присяжные этот вопрос решили. Присяжные вроде бы пришли к решению в пользу Дэвида, найдя, что он был попросту спровоцирован, и в то же время они признали его виновным в совершении менее тяжкого преступления, обычного сексуального нападения. Другими словами, присяжные пришли к заключению, что он изнасиловал Мэнди Джексон, но не под угрозой смерти или серьезных телесных повреждений. По существу, это означало, что кто-то из присяжных сдался, кто-то, может быть, и не один, голосовал за невиновность подсудимого несколько раз в течение дня, пока в конце концов кто-то другой не предложил компромисс признать Дэвида виновным в совершении менее тяжкого преступления. Кто-то считал, что подсудимый невиновен, однако вместе с другими голосовал за его виновность. Я ненавижу присяжных. Я искал среди них лицо, выражающее недовольство и смущение собственной уступкой, но не сумел его найти. Вердикт ограничивал возможное наказание 20-летним сроком. Досудебное предложение обвиняющей стороны оказалось теперь лучшим, чем они могли достичь. Я был уверен, что Нора ненавидела присяжных не меньше моего. Единственной ее надеждой добиться максимально сурового приговора была попытка убедить их в том, что Дэвид совершил самое жестокое из возможных преступлений. У обвинения не было доказательств необходимости вынесения именно такого приговора. Они явно даже не смогли отыскать свидетеля, который подтвердил бы плохую репутацию Дэвида как незаконопослушного гражданина. Обвиняющая сторона завершила свое выступление, не предоставив каких-либо новых улик. Дэвид был в шоке. Ночь, прошедшая после вынесения вердикта, по-видимому, была для него ужасной. Он полулежал в кресле, словно полотенце, брошенное для сушки. Генри не смог бы вызвать его сегодня в качестве свидетеля, даже если бы захотел. У него было множество других свидетелей. Те же, кто во время процесса свидетельствовал о Дэвиде как о заслуживающем доверия человеке, вернулись теперь, чтобы подтвердить, что он является достойным кандидатом на условное освобождение. Еще один момент, который Генри необходимо было усилить, состоял в том, чтобы показать, что Дэвид заслуживает такого приговора. Для этой цели он вызвал Лоис. Как и я, она изменила свою позицию по отношению к участию в процессе. Она сидела в свидетельском кресле, сжимая свою сумочку, и выглядела старше, чем вчера. Когда Генри спросил ее, не обвинялся ли когда-нибудь Дэвид в уголовном преступлении, Лоис ответила, он никогда и ни в чем не обвинялся, его ни разу, ни за что не арестовывали, он никогда и ни в какие истории не попадал. Она выпрямилась и взглянула в сторону обвинителей, как бы приглашая их попытаться опровергнуть сказанное. Нора вступила в перекрестный допрос со словами: «Итак, миссис Блэквелл, вы засвидетельствовали, что ваш сын никогда не имел каких-либо дел с полицией. Совершенно верно. Но ведь Дэвид не живет с вами, не так ли?» «Да, он живет отдельно уже несколько лет. Да, в таком случае вполне возможно, Джавьер заставил себя вмешаться и наклонился ближе к Норе. Он положил свою ладонь на ее руку. Нора что-то прошептала ему в ответ. Рука Джавьера напряглась. Было видно, как побелели костяшки его пальцев. Нора стряхнула его руку, нахмурилась, но сказала: «У меня больше нет вопросов». Единственным спорным моментом мог быть только вопрос о том, чего заслуживало данное преступление. Присяжные могли согласиться на условное освобождение лишь в том случае, если бы они приговорили Дэвида не больше, чем к 10 годам. Я опасался, что они пойдут на максимум. Я уже 1000 раз видел, как такое случалось. Присяжные обвиняют кого-то в менее серьезном преступлении, затем приходят в бешенство, узнав, что могут дать за это всего лишь 20 лет. Словом, именно столько они ему и дали. 20. Во время перерыва я прошел за барьер и положил руку на плечо Дэвида. Впервые за это утро я находился к нему так близко. Он поднял ко мне свое помертвевшее лицо, и в первый раз после объявления вердикта на нем появилось какое-то выражение. Дэвид зло посмотрел на меня. «Почему ты допустил, чтобы я прошел через все это?» — сказал он. Меня буквально отбросило назад. Я отдернул руку от его плеча. «Это невозможно было остановить», — ответил я. Но Дэвид на меня уже не смотрел. Вид его снова стал отрешенным. Я опять занял свое место, чтобы наблюдать за тем, как стороны выступают с аргументами по наказанию. От обвинения первым выступил Джавьер. Казалось, он сам разделял изумление Дэвида. Во время процесса Джавьер, как всегда, был в великолепной форме. На перекрестном допросе он сумел представить нелепой версию Дэвида. Неплохим было и его заключительное слово. Тем не менее, теперь он, казалось, утратил былой энтузиазм. Джавьер выглядел рассеянным. Он словно стряхнул с себя гнет судебного процесса и осознал, что натворил. Его финальное выступление прозвучало неубедительно. Максимального наказания в 20 лет тюрьмы он запросил как-то даже небрежно. «Максимум?» — воскликнул Генри. Он сразу же вскочил, ошеломленный безрассудством обвиняющей стороны. «Максимум? Для кого предусматриваем мы максимальный срок наказания? Для рецидивистов, для людей, которые явно не способны к исправлению, для тех, кого мы попросту хотим упрятать на такой долгий срок, на какой только возможно?» Он остановился напротив стола обвинителей. Аргумент Генри скорее был направлен против них, чем в защиту Дэвида. «Представили они вам какое-нибудь доказательство того, что Дэвид не способен исправиться?» — обратился Генри к присяжным. «Привели они вам какой-нибудь довод, почему вам нельзя присудить условное освобождение по данному делу?» «Вы знаете, что нередко случается на судебных процессах. Присяжные голосуют за чью-то виновность, даже несмотря на то, что у них долгое время имелись сомнения по поводу версии подсудимого. А затем, когда наступает та часть процесса, которая связана с определением наказания, неожиданно выясняется, что у него были уже 3 судимости за подобные проступки, а не протест». — сказала Нора. — Адвокат приводит доводы, лежащие за пределами доказательств по настоящему делу. Поддерживается. Оставайтесь в пределах протокола. Генри чрезвычайно легко сменил аргументацию. Почему специальная часть судебного процесса отведена определению наказания? Для того, чтобы обвиняющая сторона смогла привести новые доказательства. Почему следует вынести подсудимому самый строгий приговор? Протест, снова отступление от протокола, отклоняется, это аргумент. Это было замечание, особенно любимая судьей, объяснить свое решение, сделав несоответствие довода делу очевидным. «Обвинение имело все возможности», — продолжал Генри. «Оно не смогло ничего сделать в течение основной части процесса, но на этом этапе могло бы собрать все самое плохое о моем клиенте. Можно было доказать наличие у него прошлых судимостей за другие преступления. Можно было доказать, что мой клиент имеет дурную репутацию незаконопослушного гражданина. Но разве обвинители сделали это? Разве они что-нибудь вам предъявили? Нет. Это именно тот случай, который просто взывает к условному освобождению». Генри перефразировал свое собственное доказательство для этой части процесса, продемонстрировав тем самым, что если бы Дэвид на самом деле совершил такое преступление, то это пришло бы в полнейшее противоречие со всей его прошлой жизнью. Он не заслуживал того, чтобы его отправили в тюрьму вместе со злостными преступниками. При этом Генри ловко намекнул на то, как много времени понадобилось самим присяжным, чтобы вынести обвинительный вердикт. У присяжных, должно быть, тоже имелись некоторые сомнения. И с такими сомнениями в виновности Дэвида они вдруг отправят его в тюрьму? Могут ли они решиться на такое? Генри убедил меня. Мне подумалось, что он убедил и присяжных, пока не начала говорить Нора. Она медленно, словно держа на плечах непомерную ношу, поднялась со своего места. Но этой ношей была вовсе не необходимость утверждать что-то, чему она сама не верила. Тяжесть ноши заключалась в том, чтобы убедить присяжных сделать то, что, по ее мнению, было необходимо. Она говорила медленно, но постепенно голос ее набирал силу. Настоящее дело основано на двух показаниях, одинаково данных под присягой. Мэнди пришла сюда и рассказала вам, что этот человек ее изнасиловал. Он расцарапал ей кожу, покрыл синяками ее лицо, разорвал на ней одежду и потом набросился на нее и взял силой. Она собрала все свое мужество, пришла сюда и рассказала вам, что он сделал с ней наихудшее, что только мужчина может сделать с женщиной. И затем этот человек, этот добропорядочный гражданин, возлюбленный сын и ценный работник, этот обвиняемый, поднялся на свидетельское место и заявил, что он не делал этого, что Мэнди попросту выдумала сумасшедшую историю. «Хорошо. Вы решали, кому из них верить. Своим вердиктом вы сказали: мы верим тебе, Мэнди. Мы верим, что он изнасиловал тебя. Мы верим, что ты была избита, запугана, опозорена и оскорблена. Ну, а теперь, что вы собираетесь сказать ей вашим вердиктом уже на этой стадии процесса? Неужели вы намереваетесь заявить: мы верим, что он сделал с тобой это, но мы считаем, что его преступление заслуживает лишь условного осуждения? Мы думаем, что за такой поступок он должен будет раз в месяц являться к чиновнику, надзирающему за условно осужденными, должен будет заплатить небольшой штраф и уже никогда не совершит преступление, поскольку мы сделали все, что необходимо, чтобы удержать его от этого. Неужели вы собираетесь сказать ей: мы думаем, что он сделал это с тобой, Мэнди, но мы хотим дать ему возможность выбраться из столь сложной ситуации, всего лишь заплатив за это штраф и внося ежемесячную пошлину, как за какую-нибудь просроченную библиотечную книгу? Затем Нора обратилась к присяжным с особой просьбой. Она, по ее словам, не могла сказать им почему, но просила их приговорить Дэвида к сроку не менее 15 лет и 1 дня. Она не могла объяснить им значение этого дополнительного дня, затем она назвала им то, чего хотела в действительности, максимального наказания для обвиняемого — 20 лет тюрьмы. Значение 15 с одним днем заключалась в том, что человек, получивший 15 лет или меньше, имел право оставаться на свободе под залог, пока его дело рассматривалось в апелляционном суде. Нора не могла объяснить этого присяжным, но она просила их проследить, чтобы осужденный был отправлен прямиком в тюрьму, пока Верховный суд не решит, честным ли был процесс по его делу. Мне хотелось крикнуть через весь зал «Нет! Подарите ему эту малость, немного свободы хотя бы сейчас, не забирайте его пока!» На этот раз присяжным не понадобилось так много времени, чтобы принять решение. Они дали Норе то, чего она хотела. Они приговорили Дэвида к 16 годам тюремного заключения. Лоис пришла той же ночью ко мне в кабинет. Она, должно быть, решила, что раз я ее не ждал, то я ее и не вижу. Я сидел в самом глубоком из кресел, мой стакан был пуст, и я сожалел, что не могу наполнить его, не двигаясь с места. Перед моими глазами неотступно стояло лицо Дэвида, обернувшегося к нам, когда Бейлиф уводил его в тюрьму. Я подумал, что Дэвид выбросится из окна, но Бейлиф уже закреплял наручники прямо на рукавах его синего костюма. Дэвид выглядел ошеломленным, его глаза округлились. Он смотрел на меня, словно умоляя остановить все это. Его глаза были теперь повсюду. «Что ты намерен делать?» — спросила Лоис. «Подам ходатайство о новом процессе». «Судья дал разрешение?» «Нет». Лоис подошла и встала прямо напротив меня. «В таком случае, что ты сделаешь из того, что стоит предпринять?» «Я не хотел поддерживать любительские надежды на меня, как на человека, способного даровать чудесное избавление». Лоис вела себя точно так же, как многие матери моих клиентов, которым я вынужден был говорить, что все кончено. «Лоис, ничего больше нельзя сделать». Присяжные признали его виновным и приговорили к тюремному заключению. «Я не могу изменить этого. Может быть, через апелляцию, но, честно говоря, я не нахожу ничего, что можно было бы обжаловать». «Я говорю не об апелляции». Наступила долгая пауза, хотя Лоис не двигалась. Я не поднимал на нее глаз. «Что сделал бы ты, если бы считал его невиновным?» — в конце концов спросила она. В лице ее промелькнуло что-то, пробудившее во мне память о женщине, которую я когда-то знал. Она кого-то мне напомнила. Мне понадобилось время, чтобы осознать, что этой женщиной была сама Лоис только 20 лет назад, когда она была молодой матерью. Словно холодная снежная корка застыла на том забытом уже лице. «Я не считаю, что он виновен», — устало сказал я, — «но это не...» «Но ты не знаешь, что он невиновен. Марк, подумай о Дэвиде, обо всей его жизни, о его первом свидании. Помнишь, как он говорил, что у него жар, и он не может прийти. Он женился на первой же девушке, с которой стал встречаться, потому что он боится девушек. Он не делал этого, Марк. Я не думал, что мне когда-нибудь придется произносить подобную речь перед собственной женой. Это после всех тех моих стычек с истеричными клиентами, о которых я ей рассказывал. Ни одна из тех историй явно не задержалась в ее памяти. «Лоис, знаешь, сколько раз я уже слышал это? Каждый божий день кто-нибудь говорит, он не мог сделать этого, он всегда был хорошим мальчиком». Она почти закричала, «Не говори мне об этом в своем проклятом суде! Это не уголовное дело номер такой-то! Это твой сын! Подумай, Марк! Черт побери, подумай! Отключись от воспоминаний о том, что случается постоянно. Это мальчик, которого ты знаешь. Подумай о нем. Он не мог сделать этого. Неужели ты не понимаешь? Почему я должна объяснять тебе, какой наш Дэвид? продолжила она после паузы, став спокойнее, но не с меньшей настойчивостью. «Я понимаю, у тебя, должно быть, застряло в мозгу, что он виновен, но как же ты мог допустить, чтобы подобная мысль пустила там корни? Поверь мне, если ты не веришь ему, я знаю, что Дэвид не виновен, Дайна знает, знаем так, как если бы обе были там». Мы пристально смотрели друг на друга. Не было смысла говорить что-либо. Дом, казалось, погрузился в мертвенную тишину, как только затих ее назойливый голос. Я встал. Лоис не отступила, поэтому мне пришлось обойти ее, чтобы добраться до шкафчика со спиртным. Она следовала за мной по пятам. Когда она заговорила, голос ее был таким же, как всегда. «Давай вернемся к моему вопросу. Что ты сделал бы, если бы был уверен в его невиновности? В любом случае, сделать ничего нельзя. Если бы мы что-то могли, я говорю не о законных способах». Она обошла вокруг, чтобы заглянуть мне в лицо. «Что, если бы обвинение согласилось удовлетворить ходатайство о новом процессе? Они никогда не согласятся на это». «Не они, Марк, а ты. Ты возглавляешь прокуратуру, ты пригласил двух обвинителей со стороны, но именно твой департамент представил обвинение против него. Что, если бы ты удовлетворил это ходатайство?» Я на какое-то время задумался над этим. Нора наверняка заявит протест, это ее право, но она же не служит в прокуратуре. Я мог бы отстранить ее, как Никсон отстранил Арчибальда Кокса. Мне это будет стоить того же, что и Никсону, но какая разница? Вот только сработает ли это? В конце концов, я отрицательно покачал головой. Уотлин на это не пойдет. Он решит, что это будет выглядеть так, будто и он участвовал в заговоре. «А не мог бы ты заставить его сделать это? Есть у тебя что-нибудь, чтобы нажать на него?» Я посмотрел на Лоис даже с некоторым восхищением. Я не понимал, насколько абсолютным было ее неуважение к системе, в которой я прожил всю свою жизнь. «Следующее, о чем ты меня попросишь, это подделать его подпись», — сказал я. «Да, да, попрошу». Лоис стояла, вцепившись в мою руку. «Помнишь, как я спросила тебя, готов ли ты сделать все для того, чтобы спасти Дэвида, солгать, смошенничать, нарушить закон? Ты сказал «да». Я поймала тебя на слове. Это была твоя клятва. Я не освобождаю тебя от нее. Будь увереннее, Марк. Если ты не чувствуешь уверенности, действуй так, как если бы знал наверняка, что Дэвид не виновен. Ты не допустил бы, чтобы с ним это случилось, не так ли? Ты не дал бы ему пережить это». Через 3 недели мне позвонил шериф. Нельзя сказать, что мы были друзьями, но я всегда ладил с ним, когда занимался частной практикой, и к тому же он недолюбливал моего предшественника, что сблизило нас. Мы не раз обменивались с ним взаимными услугами по работе. «Это насчет твоего парня», — сказал шериф после предварительного вступления. «Он включен в список для отправки в ТИК». Техасская исправительная колония, государственная тюрьма. Эта аббревиатура ТИК теперь вызывала во мне ужас, чего не случалось раньше. Ему не обязательно ехать туда, пока это моя забота. Я могу продержать его здесь до конца срока, если хочешь. Это доброе предложение, шериф. «Ну, будет шум, когда проведает пресса, но меня это мало волнует, ведь иначе им просто нечем заняться, хорошо, но дело в том, что для него это может быть не очень хорошо. Попасть в Хансвилл было бы лучше? Да, ты ведь знаешь, что ему после приговора нужно получить зачет о хорошем поведении. По тем правилам, по которым там отпускают досрочно, он при хорошем поведении мог бы оказаться на свободе года через два. Но ты же знаешь, что время, отсиженное здесь, в округе, не засчитывается». «Я знаю об этом», — шериф откашлялся. «Словом, суть в том, что чем раньше он сядет, тем раньше выйдет. От того, что мы держим его здесь, ему никакой пользы». По-видимому, я молчал дольше, чем мне казалось, думая о Дэвиде и колонии. Шериф принял мое молчание за сомнение. «Если ты беспокоишься насчет его безопасности, то мне неприятно это говорить, но ты знаешь, что у нас в тюрьме за этот год было два убийства. По сравнению с этим, точно мне неизвестно, в ТИК 6 или 7, но там и заключенных в 20 раз больше, чем тут. Вряд ли подобное может случиться с твоим парнем, но, в сущности, его шансы лучше. Я имею в виду...» Он снова откашлялся. «И вот еще что. Я держу его достаточно изолированно, но ты понимаешь, что у нас все переполнено, и ему порой приходится водить компанию. Думаю, некоторые достают твоего парня, чтобы заручиться его поддержкой. Ничего грубого, знаешь, а просто так досаждают. Это потому, что им известно, кто он. Вот они и думают, что он может их выручить. Не представляю, как это пришло им в голову, если он с ними в одной тюрьме. Но они доставляют ему некоторое беспокойство. В ТИК была бы большая анонимность. Там сидят парни со всего штата». «Я едва не сказал ему того, что думал. Ты больше не хочешь, чтобы он содержался в твоей тюрьме, шериф, не так ли?» Но в том, о чем он говорил, был свой смысл. Дэвид никогда не получит права на досрочное освобождение, если будет сидеть в окружной тюрьме. Для этого необходимо отправиться в ТИК. «Если я буду держать его поближе к дому, то удвою ему тот срок, который он должен отсидеть, а может быть и того хуже. Если бы он поехал туда сейчас, то мог бы освободиться уже через пару лет, 2 года. В суде такой срок считался просто ерундой. Обвинители произносили это с отвращением. 2 года. «Когда отправляется партия?» — спросил я. «Я приехал туда, чтобы видеть его отъезд. Лоис со мною не было. Мне пришлось обмануть ее, чтобы удержать от этого. Не было бы ничего хорошего и для Дэвида, если бы его сотоварищи стали свидетелями прощального материнского поцелуя. В партии их было 20 человек. Сначала, когда я оглядел колонну, я пропустил лицо Дэвида. Теперь во всем сером он мало чем отличался от остальных. Немного тщедушнее, моложе, чем большинство из заключенных, но там были и такие же молодые, худощавые, как он. У Дэвида был все тот же тусклый, равнодушный взгляд. Он больше уже не казался ошеломленным. Лицо его было каким-то замкнутым и ничего не выражало. Я надеялся, что он стал тверже, отсидев почти месяц в тюрьме. Шериф тоже был там. Он велел своим помощникам отделить Дэвида от группы, после чего они начали заталкивать остальных в автобус, пока я в сторонке разговаривал с сыном. Говорить-то нам, собственно, было не о чем. Мне хотелось обнять его, но я не мог сделать этого на глазах у других заключенных. Они потом могли бы еще больше осложнить жизнь Дэвида. «Я вытребую тебя назад, когда будет слушание по ходатайству о новом процессе». Это было лучшее из всего, что я смог придумать, чтобы сказать ему. Я знал, что для заключенных штата такие вызовы в суд были желанным отпуском. «Если у тебя будет возможность выбора, попросись на работу в типографию. Это совсем неплохо, ты увидишь. Они там печатают даже собственные сочинения. Там есть компьютеры. Это было бы для тебя лучше всего». Он пристально посмотрел на меня и снова опустил глаза. Я почти готов был заплакать. Дэвид не мог позволить себе этого рядом с автобусом, где его уже ждали. «Мистер Блэквелл», — уважительно обратился ко мне один из помощников шерифа. Все, кроме Дэвида, были уже на местах. Я отступил. Полицейский коснулся руки Дэвида, и тот сразу же направился к автобусу. У него была шаркающая походка человека, уже привыкшего ходить скованным в колонне. Автобус ожил, затрахтел. Это был старый школьный фургон с осевшими амортизаторами. Окна его, разумеется, были закрыты. Внутри салона, казалось, было сумрачно от испарений. Я не мог разглядеть голову Дэвида среди других, видневшихся в окнах. Многие сидели, отвернувшись. Подошел шериф и встал рядом со мной. У него все будет окей. Я послал весточку паре тамошних надзирателей, своих дружков, чтобы они за ним присматривали. Его поместят в блок для тех, кто имеет первую судимость. Там должно быть неплохо. Автобус тронулся. Его движение почти оторвало мои ноги от земли, словно он потащил меня за собой. Когда он миновал ворота и повернул на улицу, я уже бежал к своей машине. Она была припаркована почти за полквартала, но мне не составило труда догнать фургон, старую тихоходную развалину. Я держался почти вплотную за ним, вряд ли более чем в 10 футах. Двое или трое заключенных с любопытством оглянулись. То же самое сделал и помощник шерифа, сидевший за рулем. Я видел, как он смотрит на меня в большое боковое зеркало. Двое других полицейских из машины сопровождения тоже не спускали с меня глаз всю дорогу до самого Хантсвилла.